ни один великий человек не может похвастать таким количеством своих портретов, как я. Папа говорит, что я великолепная модель, так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже кажется, что я огрызок копченой колбасы и что рука, которая лежит на коленке, никогда больше не сможет коснуться никакой другой части тела. 6 моих портретов висели на стенах, остальные стояли внизу. На зеркале висел забытый папин галстук, синий, в белый горошек. Я надела его поверх ночной сорочки и подтянула повыше. Нет, все-таки я больше на маму похожа. И нос, да и подбородок тоже. Я открыла дверь в нашу комнату. Максим сидел за столом и смотрел в одну точку. Он повернулся и странно поглядел на меня. «Макс», — сказала я, теребя галстук, безвольно болтавшийся на моей куриной шее. «Конечно, это здорово, что у меня теперь есть комната. Но можно я еще чуть-чуть посплю на своем диване?» Я воевала с собой 3 дня. Я лупцевала себя по физиономии, бросала на землю и топтала ногами. Мне кажется, я смогла бы написать роман о том, как прожить эти 3 дня. Вернее сказать, о том, как выжить сквозь эти 3 дня. И первая часть романа называлась бы «День первый». Потом я набрала номер его телефона и с ужасом слушала, как на меня накатываются протяжные гудки, как волны, накрывая меня с головой. Если сердце мое разобьется, что станешь делать с нелепыми осколками? Скажу я ему сейчас. Но голос в трубке так умеренно и безразлично произнес «да», что я вдруг окоченела и робко сказала: «Ну, вот и здравствуйте». «Слушай, ну нельзя же месяцами пропадать!» — насмешливо и обрадованно крикнул он. «В экспедиции ты уходишь, что ли?» Мы не виделись 3 дня. Мне сейчас показалось, что все существующие в мире ласковые и отрадные слова превратились в оранжевые апельсины, и я купаюсь в них, подбрасываю и ловлю, и я жонглирую ими с необыкновенной ловкостью. «Ну, ты намерена произнести сегодня что-нибудь путное, ужасное дитя?» — спросил он. «Или ты совершенно деградировала за эти 3 дня?» «О, это прелестно, что вы дни считаете», — спокойно сказала я, чувствуя, как почему-то дрожит большой палец правой ноги. «Вы, наверное, просто по уши влюблены в меня?» Он засмеялся, как смеются, когда услышат хороший острот. С удовольствием. «Наглый подросток», — сказал он. «Ну, как твои дела по литературе?» «Скверно. Мне уж 3-ю неделю надо писать сочинение о Катерине в «Грозе». А я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать?» «Подожди, пока они отвалятся совсем и сошлись на то, что тебе нечем было писать». Мы одновременно прыснули в трубку. Кто-то позвонил в квартиру. «Одну минутку», — сказала я. «Нам молоко принесли». Это была Наталья Сергеевна. Она улыбалась, и ее полное, с нежной розовой кожей лицо, статная фигура в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках — все в ней дышало оживлением и пикантностью. «Нинуль, весело и задорно, как всегда, это был ее стиль», — проговорила она, протягивая мне полную сетку с апельсинами. «В театре давали, папа взял». «Ваш папа?» — коротко спросила я. «Ваш», — засмеялась она, сделала вид, что не обратила внимания. «Он взял для вас 6 килограммов, а занести попросил меня. Его срочно вызвали». Я весело и задорно выпалила: «Да что вы, Наталья Сергеевна, да у нас полным их полно, весь балкон завален, деваться от них некуда, в кухне под руками валяются». Она удивленно подняла тонкие, как стрелки, брови, переложила сетку из правой руки в левую и немного отступила назад. «Зря вы только такую тяжесть таскали», — веселилась я. «У нас они по всему коридору катаются, вон один в тапке светит. Максим вчера гвоздь в туалетной апельсином забивал». Она стала спускаться по лестнице и все время неловко улыбалась и повторяла: «Ну ладно, ну что ж». Я захлопнула дверь и воровато оглянулась. Максим стоял в дверях нашей комнаты и смотрел на меня. Я подумала, что сейчас он прибьет меня, как Сидорову козу, И еще подумала, что здорово, наверное, попало этой козе, если она вошла в поговорку. «Да купим мы эти проклятые апельсины!» Жалобно и трусливо крикнула я. Он молчал. Я подумала, скверно. Совсем шкуру спустят. «Ну, что ты маешься, бендяшка?» Тихо сказал он, вышел и прикрыл за собой дверь. «Бендяшка! Что-то маленькое, убогонькое, хроменькое!» Это он от волнения слоги перепутал. Я на цыпочках подошла к телефону и тихонько опустила трубку на рычаг.